Глава 4. Стелла. Ты уволена. Два слова. Пять слогов. Я мысленно подготовилась к ним после субботнего фиаско, но они все равно поразили меня, как удар под дых. Дыши. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три. Не сработало. Кислород не мог обойти комок в горле, и перед глазами проплыли крошечные черные иглы, пока я смотрела на сидящую Мередит. Она потягивала кофе и листала последний выпуск модного журнала, словно не разрушила мою жизнь всего за 10 секунд. «Мередит, если я...» «Нет!» Она со скучающим видом подняла на маникюренную руку. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Это не изменит моего мнения». «Я некоторое время наблюдала за тобой, и отсутствие инициативы, Стелла, и субботний вечер стал последней каплей». Рот наполнил медный привкус крови. Я прикусила язык. «Отсутствие инициативы? Отсутствие инициативы? Я приходила в офис первой и уходила последней. Я делала 80% работы над съемками за долю кредита. Я никогда не жаловалась, даже на самые возмутительные просьбы, например, заставить Шанель прислать нам из Парижа платье от кутюр, выпущенное ограниченным тиражом менее чем через 24 часа. Если это недостаток инициативы, становится страшно при мысли о том, что она считает достойным уровнем самоотдачи». «Да, верно», — продолжила Мередит, приняв мое молчание за согласие. «Признаю, ты хорошо чувствуешь стиль, как и тысячи других девушек, готовых убить, лишь бы оказаться на твоем месте. Ты явно не желаешь здесь быть. Я вижу это в твоих глазах каждый раз, когда мы разговариваем. Честно говоря, не следовало нанимать тебя изначально. У твоего блога достаточно аудитории, чтобы считать его конкурентом, а контракт запрещает нашим сотрудникам участвовать в конкурирующей практике. Мы не уволили тебя раньше исключительно по одной причине. Твоя подработка не мешала работе». Мередит сделала еще глоток кофе. «А в субботу вечером случилось именно это. К концу дня ты получишь электронное письмо и официальные документы об увольнении». Паника сдавила легкие из-за перспективы потерять работу. Но еще я уловила зерно чего-то другого. Злости. Какие бы отговорки ни выдумывала Мередит, мы обе знаем, она годами желала меня уволить. Она принадлежала к старой гвардии. Ей не нравились изменения, которые блогеры привносили в индустрию, и вымещала недовольство на мне. «Возможно, если бы вы лучше относились к сотрудникам, я проявляла бы больше инициативы. Возможно, если бы вы были увереннее в себе, то увидели бы, мой блог может помочь журналу, а не навредить. И, кстати, вам не помешало бы ознакомиться с руководством по оттенку кожи, которое я опубликовала на прошлой неделе, потому что цвет вашего топа совершенно не сочетается с цветом лица». Нехарактерный для меня поток оскорблений срывался с языка, но я проглотила его прежде, чем они вылились наружу, отправив меня в черный список индустрии. Я просто хотела работать в сфере моды и быть рядом с Маурой. Именно поэтому я осталась в городе и устроилась в журнал, хотя родители настаивали, что мне следует найти работу, более подходящую для Алонса. Я от многого отказалась ради других людей, но мечта не попала бы в этот список, если бы все не вышло из-под контроля и меня не уволили. «Понимаю». Я выдавила улыбку под стать тискам, сжимающим грудь. «Собери вещи к полудню», — добавила Мередит, не отрываясь от компьютера. «На столе тебя ждут коробки». Охваченная унижением, я вышла из ее кабинета и направилась к столу. Все знали, что меня уволили. Некоторые бросали сочувственные взгляды, другие не скрывали ухмылки. Но ни одна реакция не шла ни в какое сравнение с реакцией моей семьи после известия о случившемся. Они и так осуждали меня, что я трачу диплом Тайера на карьеру в моде. Когда они узнают, что меня уволили? Я тряслась, пока не взяла себя в руки. Я не доставлю коллегам удовольствия наблюдать, как потею, собирая коробки, и покину офис со всем достоинством, на которое способна. Все будет хорошо, все в порядке. Поездка домой на Убере прошла как в тумане. Я постоянно представляла лица родителей, когда они узнают о случившемся. Разочарование, осуждение и, что еще хуже, молчание, о котором я вам говорила, несомненно, составят половину нашего разговора. «Я же говорила тебе, работа в модном журнале нестабильна. Я же говорила тебе, перестань тратить столько времени на блог. Это хобби, а не работа. Я говорил, займись чем-нибудь посерьезнее. Стань юристом-экологом, как мама, или хотя бы устройся в уважаемую газету». И это одно из последствий увольнения. Страшно подумать, как это повлияет на финансы или поиски новой работы. Давление в груди усилилось, Но мне нужно добраться до квартиры, прежде чем я потеряю сознание. Картонные коробки с вещами из офиса с глухим стуком упали рядом, когда я опустилась на пол в гостиной и закрыла глаза. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Безмолвная мантра помогла успокоить поверхностное дыхание. Это не конец света. Людей увольняют каждый день, а у меня по-прежнему есть доход от блога и сотрудничества с брендами. Кроме того, я могу продать часть гардероба. Сумма получится мизерная даже за дизайнерские вещи, но это лучше, чем ничего. В худшем случае можно согласиться на высокооплачиваемое сотрудничество, от которого я отказывалась в прошлом. Я отказывалась сотрудничать с брендами, чью продукцию не любила по-настоящему, и это сводило Брейди с ума. Я очень разборчива в одежде и продуктах. Это значительно уменьшало потенциал заработка, но я предпочитала зарабатывать меньше и оставаться искренней. Во всяком случае, когда у меня была постоянная зарплата. Все хорошо. Все хорошо. Все. Телефонный звонок вырвал меня из мыслей, прежде чем я слишком далеко зашла. Заставила себя открыть глаза и глянула на экран. Брейди. Возникло искушение не брать трубку. Но, возможно, у него есть новости об каком-нибудь сотрудничестве. Я бы сразу согласилась на что угодно, если это оплачивается. Ну, почти на что угодно. Алло? Мой голос прозвучал хрипло, но я, по крайней мере, не плакала. Как дела? На заднем плане сигналила машина, почти заглушая голос Брейди. Ты игнорировала все мои звонки. Давай, рассказывай, да поскорее. В виске застучала боль. О чем? Да Ламонте. Ну, разумеется. Маленькая птичка подтвердила, что ужин был прослушиванием. Так что рассказывай, понравилось ты или нет. Напоминание о Деламонте не улучшило настроение. Понравилось, но не так, как Рая. Что бы ни говорил Кристиан, я не сомневалась. Сделка с Деламонте провалена. Если я не способна сохранить работу в небольшом журнале, как я могу стать амбассадором одного из ведущих мировых брендов? Технически прямой связи не было, но в моем оцепенелом, паникующем сознании она возникла. Последовала короткая пауза, а потом Брейди взорвался. «Шутишь? Видела, какие сапоги надела Рая в последнем посте? Просто жуть! Совершенно не в стиле Деламонте. Ты, Деламонте, твоя эстетика настолько идеально им подходит, словно они создали тебя в своей сверхсекретной лаборатории. Вроде того». «Да, но у Раи больше подписчиков, и у нее есть Адам. Это как два в одном». Я ненавидела погружаться в жалость к себе, но стоило только начать, и остановиться было невозможно. Я годами пыталась набрать миллион подписчиков, а Рая добилась этого за пару постов о своем новом парне и с помощью моих советов. Я не против поделиться знаниями. Жизнь по большей части не соревнование, но я бы солгала, если бы сказала, что знания ничуть не жалят. «Она так быстро растет исключительно из-за Адама и наоборот», — проворчал Брейди. «Ненавижу это говорить, но пара сейчас в моде. По отдельности столь стремительный рост — редкость. Люди любят следить за чужой личной жизнью. Это мерзко». У меня вырвался сухой смешок. Жаль, у меня нет пары. Выбор в округе Колумбия был за неимением лучшего слова унылым. С другой стороны, мое время больше не занимала работа. Я расскажу Брейди про DC Style, когда переварю информацию сама. Когда я расскажу про это, оно окончательно станет реальным. А прямо сейчас мне не помешало бы немного фантазии. Он так притих, что я подумала, будто звонок прервался. Брейди никогда не был тихим. Быстрая проверка показала, это не так. Я уже собралась напомнить ему еще раз, когда он, наконец, заговорил. «Нет, но ты можешь...» — медленно сказал он. Мигрень усилилась. «О чем ты?» «Ты можешь найти парня. Подумай». Его голос повысился от возбуждения. «Подписчики никогда не видели, чтобы ты с кем-то встречалась. Ты не вступаешь в отношения, верно? Представь, что будет, если это случится. А они сойдут с ума. Ты ведь знаешь, сколько просмотров набирает контент парочек. Люди любят это дерьмо. Ты моментально наберешь миллион подписчиков. А если ты достигнешь этого рубежа, Деламонте заметит. Говорят, они примут окончательное решение только через несколько недель. Поверь, ты им уже понравилась. Просто нужен дополнительный стимул». У меня отвисла челюсть. «Шутишь? Я не собираюсь искать кого-то только ради подписчиков и рекламного контракта. Тогда будь честный, скажи правду заранее. Найди фальшивого парня, того, кто тоже получит выгоду». Еще одного блогера? Я содрогнулась от подобной перспективы. Впрочем, неважно. Я никак не могла сделать того, что предлагал Брэди. От самой идеи завести парня, чтобы показаться кому-то интересной, по коже бежали мурашки. Времена, когда женщины не могли никуда ходить и ничего делать без одобрения мужа, прошли. Но печальная правда заключалась в том, что наша ценность по-прежнему связана со способностью заполучить партнера, по крайней мере, в глазах общества. То, сколько раз меня спрашивали, почему у меня до сих пор нет парня, тому доказательство. Как будто одиночество — проблема, которую нужно решить, а не осознанный выбор. Как будто отсутствие партнера означает, что мне чего-то недостает. Я ничего не имею против свиданий. Рада за подруг, которые нашли своих единственных, и открыта для отношений, если встречу подходящего человека. Но вряд ли подходящий человек появится из-за уловки ради роста подписчиков и продвижения карьеры. «Может, другой блогер», — задумчиво сказал Брэди. «Или тот, кому пригодится под рукой красивая женщина». Внутри все перевернулось. «Из твоих уст звучит ужасно. Ни за что. Я покачала головой. У меня нет ни времени, ни сил на отношения, хоть настоящие, хоть фальшивые». «Стелла, говорю тебе как друг и менеджер. Он никогда не говорил со мной так строго. Хочешь сделку с Деламонте? Хочешь миллион подписчиков? Хочешь показать Рае и девушкам, кто мечтает о твоей неудаче, что у тебя по-прежнему есть все, чтобы оставаться на вершине? Тогда найди парня». Слова Брэди еще долго звучали у меня в голове, когда я повесила трубку. На дворе 21 век. Мне не нужно вступать в отношения, чтобы поддерживать чужой интерес. Но, как ни печально признавать, он прав. Знаменитости не просто так волшебным образом вступают в отношения перед выпуском нового альбома или премьерой фильма, а неженатые политики редко побеждают в компаниях. Я потерла висок. Идея о фальшивом парне казалась абсурдной, но столь ли она абсурдна на самом деле? Если кинозвезды могут встречаться с кем-то ради рекламы, то и я смогу. Неважно, что я не знаменитость, принцип тот же. Поверить не могу, что об этом задумываюсь. Я открыла Инстаграм и уставилась на цифру в верхней части профиля. 899 тысяч. Уже больше года, и это напомнило, куда я двигаюсь. Никуда. Тот же город, та же рутина день ото дня. Миллион подписчиков и последствия подобного роста маячили передо мной, как сверкающий бриллиант. Проверка, возможности, успех. Если как следует постараться... 899 тысяч глядели на меня с усмешкой. Конечно, не следует извлекать выгоду из количества подписчиков, но это число влияет на мой доход и средства к существованию. Возможно, причина в эго. А может, мне захотелось доказать всем, в том числе себе, что кровь, пот и слезы, вложенные в развитие аккаунта, не напрасны. Или Брэди прав, и мне нужно встряхнуться. В любом случае, я вышла из приложения и зашла в список контактов. Уставилась на список имен, и взгляд инстинктивно остановился на мужских. Поверить не могу, что я согласилась. Но у меня нет работы, и мне нечего терять, кроме честности. К сожалению, честность не оплачивает счета, и я не убиваю и не ворую. Это просто маленькая ложь во спасение шоу, которое было моим онлайн-присутствием. Мои зубы впились в нижнюю губу, а потом я выбрала первое приглянувшееся имя. «Привет, Трент, это Стелла. Понимаю, давно не виделись, но у меня вопрос».